Глава 42. Зрачки Эйдена сузились, фокусируясь на моем лице. Было видно, что сказанное мной заинтересовало дракона, но не настолько, чтобы забыть об удовольствии. Ладони мужа плавно скользили под водой, поглаживали низ моей спины и бедра. «Я не откажусь от тебя, Белла», — подбодрил меня Эйден и нахмурился, почувствовав, что я вся напряглась. «Говори же, раз начала». «Король Ренвик», — у меня перехватило дыхание. На миг я решила, что кто-нибудь может услышать наш разговор, и испуганно огляделась. «Король Ренвик хочет напасть на Драскольд. Ему не нужен мир». На переговорах он сам предложил отдать мне в жены принцессу. «Фальшивую», — перебила я мужа. «Ренвик уже тогда все спланировал. Найти девушку, похожую на принцессу Реджину, чтобы убедить вас в добрых намерениях, чтобы усыпить вашу бдительность». Эйден продолжал недоверчиво вглядываться мне в глаза, словно подозревал, что у меня от волнения помутился рассудок. Он больше не гладил меня, но удерживал крепко. Его пальцы закаменели. Я понятия не имела, поверит ли мне дракон после всего случившегося. Ведь и я участвовала в обмане, который затеял король Ренвик. «Напасть на драконов в их родной стихии, среди высоких скал и бездонных ущелий. Неужели король Альмирании лишился разума? У него нет никаких шансов». «Эйден, я не договорила». Положив руку на покрытую чешуей груди дракона, я вновь заставила его слушать. «Ренвик понимает, что даже с помощью коллегии магов ему не одолеть твое войско. Поэтому он задумал обратиться к силам тьмы, разбудить древнее зло, похороненное в безмолвной пустыне. Кажется, его имя — Мортаагр». «Откуда тебе все это известно?» — непривычно сурово и холодно выдохнул Эйден. Его губы, которые совсем недавно с нежностью целовали меня, стали жесткими, будто он уже готов был отдать приказ швырнуть меня в подземную темницу. Я снова боялась его, своего мужа. Но отступать теперь было некуда, и я продолжала говорить. «Принцесса Реджина рассказала мне о планах отца накануне свадьбы. Тайна. Ни Ренвик, ни Майрон, ни другие вассалы короля не знают, что я разговаривала с Реджиной той ночью. Иначе они убили бы меня на месте». «Вот как? Значит, принцесса была не согласна с решением Ренвика?» «Король велел казнить ее возлюбленного, поэтому Реджина была не в ладах с отцом. Но она готова была на все ради своего королевства. Ей с детства внушали, что драконы — это враги, с которыми нужно разобраться раз и навсегда». «Ты сказала, что она умерла. Она убила себя?» «Она согласилась стать даром для Мортаагра», — сказала я, помимо собственной воли, покрываясь мурашками. «Чтобы проснуться, темному богу нужна девственница королевской крови. Это все, что я знаю, Эйден, клянусь тебе». «То есть тебе неизвестно, что было после нашей с тобой свадьбы?» «Конечно, нет. Майрон прилетел в Драскольд, чтобы обучать меня, когда начнет пробуждаться дар, но я думаю...» «Он шпионит в моем замке», — закончил за меня муж. «И присматривает места, где можно будет открыть порталы». «Скорее всего», — кивнула я. «Надеюсь, твоя темница надежная. Майрон сильный маг. Я видела, как он убивает одним щелчком пальцев». «Я посадил первого чародея на цепь, которая не даст ему колдовать», — задумчиво проговорил Эйден и вновь принялся поглаживать меня под водой. «Так он не сможет открывать порталы и передавать записки королю Ренвику». «А я никогда больше не получу писем от Талисы и не узнаю, что с нею стало», — подумала я, опустив ресницы. Эйден пошевелился, привлекая меня к себе ближе. Его роскошный хвост вынырнул из купальной чаши, вздыбив кучу теплых брызг. Раздраженно ударил по воде. Сердце у меня билось, как у перепуганного зайца, но не было похоже, что дракон собирается вымещать зло на мне. Он напряженно размышлял. «Что нам делать?» — тихо спросила я. «Нам?» — дракон удивленно вскинул брови, и в его глазах вспыхнул огонь расплавленного золота. «Это мне нравится, Белла. Нам. Впрочем, я с самого начала видел, что ты сильная девушка. Скоро пробудится твой дар». «Я не хочу войны, Эйден, и я боюсь за мою сестру. Кроме нее у меня нет родных. Если король Ренвик и герцог Карл перестанут получать сведения от Майрона, они могут понять, что нас раскрыли, и избавиться от Талисы». «Хм», — чуть улыбнулся дракон. «Значит, пришло мое время поиграть с королем людей. Не то чтобы я любил лживые игры, но Ренвик не оставил мне вариантов». «Что ты собираешься делать?» «Подготовиться к нападению, конечно же. Мы встретим безумцев из Альмирании так, как подобает. Что же касается Мортаагра, я читал немало древних легенд и преданий. Никакая жертва не заставит бессмертное существо слушаться жалкого человечишку». «Думаешь, у короля ничего не получится?» «Уверен в этом. Завтра я познакомлю тебя кое с кем, а потом решим, как действовать дальше», — сказал мой муж и взял меня за плечи. «А теперь вернемся к тому, с чего начали. Я не позволю этому заговору испортить мне первую брачную ночь». «Я хотела смыть песок и грязь», – пролепетала я и потянулась за мочалкой. Эйден отобрал ее у меня и натер душистым мылом так, что разноцветные пузырьки полетели во все стороны. «Никогда этого не делал», – сказал дракон и начал аккуратно водить губкой по моей коже. «Забавно. Обычно наложницы намыливают своего господина, а затем поливают из кувшина чистой водой». «А да, я сама», – сказала я и попыталась выхватить мочалку у ловкого ящера. Он обвил меня хвостом поперек талии, обездвиживая и удерживая на своих коленях. «Ты не должна перечить владыке Драскольда». В голос моего дракона вернулось привычное тепло, и страх, сковавший все мое тело, снова начал уходить. Напряжение после трудного разговора растворялось в плавных движениях, в плеске теплой, приятно ласкающей кожу воды. Эйден сам бережно вымыл мои волосы, неловко перебирая их пальцами, прошелся пушистой мочалкой по всему телу, от шеи до кончиков пальцев на ногах. После он спрятал чешую и хвост и позволил мне поухаживать за собой. Но стоило мне дойти до низа его живота, спрятанного под водой, как муж отобрал у меня мочалку и забросил ее в дальний угол купальни. Я шутливо перевернулась в его объятиях, пытаясь сбежать из чаши, но Эйден поймал меня за талию. Я стояла на коленях, схватившись за скользкий край каменной чаши, а он прижимался ко мне сзади и шумно дышал в самое ухо. Пальцы дракона скользили по моей груди, с которой сползала пена. По спине снова побежали мурашки, и на этот раз вовсе не от испуга. Эйден отодвинул мокрые волосы и поцеловал меня в шею. «Не бойся, больно больше не будет», – прошептал он. И я не стала перечить владыке Драскольда.